Я, конечно же, отпустил герцогиню. Сейчас она крутила головой, как заведенная, разминала руками мышцы шеи, но в мою сторону не поворачивались. Ее рот выше по статусу, конечно же, и может даже что-то сделать, попробовать в ответ. Ну, пускай пробует. С ее шеей я даже почти ничего не делал, у нее с ней давно проблемы, и я лишь немного ускорил то, что ее и так в скором времени ждет. Спускались минут где-то 15. Похоже, нас переместило порталом на самый последний этаж. Но пока шли по лестнице, продолжали болтать с Ягодкой. Так я узнал едва ли не что случилось с ними со всеми вместе и по отдельности. То событие связало их крепко между собой. Все эти годы они держались вместе и помогали друг другу. В целом, я думаю, мне можно будет с ними пообщаться и вновь подружиться. Того Каспера уже нет, да изменится он мог за столько лет, столько пережив. Друг детства, моряк, стал колдуном, как его отец, хотя у него была возможность в Дракенбурге стать темным жрецом, с хорошим потенциалом для карьеры, но решил стать простым темным колдуном. Лючия стала друидом темнотравья. Ее прабабка еще этому научила и помогла, она тогда еще была жива. Элигия же уже тогда была чернокнижницей и обучалась с детства у своей матери, и ей досталось больше всего, даже поступить с первого раза не получилось, а когда поступила, то получила всего одну кость в ранге магии, хоть и старалась развиваться все время. На первом этаже был просторный зал с колоннами, который, кажется, занимал всю площадь этажа. Тут всех и собрали, ожидая, пока спустятся последние, то есть мы. В зале было много мягкой мебели, как возле стен, так и возле колонн, вокруг которых находились столики. Также тут было много книжных полок, забитых книгами, но не больше, чем диванчиков и мягких кресел. Я сразу же подошел к одному из книжных шкафов. Это был порыв Каспера, но и мне самому было интересно. Книг было много, разных, от старых и потрепанных, до новых и будто нетронутых. А прочитав названия на корешках, где они были, задался целью ознакомиться. Также тут было две двери, которые находились достаточно близко друг от друга. И возле одной из них и собрал весь класс целый Криарон. Системное задание 4. Изучить библиотеку факультета призывателей Вардилон Некроманс. Читайте каждый день с помощью системы, как минимум по одной книге. Награда. За каждую книгу будет установлена своя цена в опыте героя. Дверь по левую руку от меня – это вход в башню нашего факультета со двора, а эта дверь ведет на полигон, объяснил профессор. Это тренировочное кладбище. Там вы будете практиковаться поднимать любых усопших, зомби, упыри, скелеты. Но сейчас пройдем туда, чтобы каждый из вас показал, на что способен. После этого он открыл дверь, и все, сколько нас, человек 40, в общем, снова очередь. Но как только мы туда попали, будто во времени прыгнули. Здесь почему-то была ночь, полная луна и небольшая облачность. Почему я именно на небо сначала обратил внимание, но тут и в целом атмосферно, и достаточно светло от фонарей и факелов. Мы шли по тротуару, а по обе стороны от нас были могилки, раскопанные с надгробиями. Недалеко виднеются склепы, но полигон не такой уж и большой, мест на 50, может больше, а в родовых склепах в каждом может быть до десятка скелетов. А еще, если это кладбище простого народа, тут могут быть и призраки. Естественно, они тут есть, как в этом мире, так и конкретно на этом полигоне кладбище. Вполне вероятно, среди нас есть какие-нибудь охотники за привидениями, ловцы духов или медиумы, способные управлять душами. А духи любых магических родов находятся внутри божественного плана Бога, чью метку носил маг. Это мне раньше казалось, а после встречи с предком Мадар, я в этом уже уверен. Призыватели, пройдемте в центр кладбища, предложил Криарон, обходя нас, чтобы встать во главе класса. Там достаточно места, чтобы разместились все по местам, и каждый из вас показал, что он умеет. Мы проследовали за учителем в центр кладбища. Там была круглая площадь, мощеная камнем, по окружности которой были лавки и фонари. Когда мы все расселись, профессор вышел в центр. «Вот именно здесь вы будете практиковаться по вашему основному направлению», — сообщил он. «Здесь можно поднять скелета, зомби разной степени свежести, а также ловить и призывать призраков, у кого есть к этому талант. Тут также есть один алтарь, который в этом году пригодится для призыва бесов». А теперь, глянула она на часы, до обеда осталось чуть меньше часа, думаю, нам хватит времени, что каждый показал, что он умеет. Он посмотрел на каждого ученика, но руку так никто и не поднял. Не стоит переживать, что у вас может не получиться», — улыбнулся он. «Это проба ваших сил, если не получится, то ничего страшного. Я научу, и со временем будет все получаться, если не будете отлынивать от учебы. Ну, мне тоже как-то неинтересно первым идти. Ягодка, кажется, не уверена в своих силах. Мы что, так и просидим здесь до обеда? А то мне уже хочется брюхо набить. Вот только у них тут обед в самое подходящее время, в 13:00. Но вот поднял руку один парнишка, то ли седой, то ли просто белобрысый. Запрашивать его профиль у системы я не стал, потому что мне как-то по боку, да и забивать свою память малополезной инфой не хочется. Нужно поменьше опираться на систему, а то вдруг сумеречным стану, там на какое-то время я останусь без системы, если балансир, или кто там отвечает за этот мир, не сделают так, чтобы боги не замечали парвисты рядом со мной. Марика Брахос, первая кость, призыватель духов, широко улыбнулся Криарон, и уступил парню место в центре. «Заодно все друг с другом познакомитесь», — добавил профессор. «Всем привет», — скованно произнес он. «Мое направление в магии позволяет видеть духов и подчинять их, пока только самых слабых». И тут он начал осматриваться, покрутился на месте. «Есть один такой». Парень подбежал к краю площадки, вытянул руку, и его кисть на мгновение скрылась в складках пространства. Будто из пространственного кармана он достал светящийся шарик, встряхнул его, и в руке уже был дух старика, которого он держал за шкирку. «Но такие ничего не умеют», — расстроенно произнес он, глядя на призрака. «Так, просто, показать, что я умею, а на других у меня сил не хватает», — уже едва слышно произнес он. «У меня все, всех, разумеется, я смотреть и не собирался. Зачем, если есть парвист, он мне потом все расскажет, когда понадобится. Вместо этого я полез копаться в интерфейсе. Что-то там изменилось. Например, появилось одно уведомление. Знания о работе с духами приняты и обработаны. Получено 15 ед опыта героя. 644 1000 ед опыта. Мысленную команду на переключение режима пока не отдавал. Вроде и так неплохо. Когда надо, заглянул, прочитал сразу пачкой. Сверху снова вылезла фигурка человека, будто картинка из анатомии магии человека. Фигура человека, внутри контурными линиями моноканалы по всему телу. В солнечном сплетении ядро маги, а чуть выше, почти у горла метка. Мысленным пожеланием, метка приблизилась, и я смог рассмотреть ее в деталях. Из трех костей был выполнен равнобедренный треугольник, в центре которого был черепок. Такой же был и на теле. Здоровье героя 80%, гласила надпись под ступнями. И я сфокусировал взгляд на контуре, и фигура человека там была во весь обзор и посередине. А каналы магии оказались активны, какие-то все еще были серо-золотые, остальные темнее. И по этим серым каналам уже пульсировала золотая энергия, она была заблокирована. Отчет мельком глянул, там ничего не изменилось. Заглянул в раздел «Божественное». Хм, этот раздел в общей сводке я раньше не видел. Добавилось с последним обновлением, после изучения метки бога, пояснил парвист. А ты смотреть не будешь на выступления своих одноклассников вообще? А что там смотреть? Спросил я, и сделал интерфейс полупрозрачным. Парень пробовал поднять скелета, но слишком сильно тужится. Одна кость, что хочет. Точно так же, как реаниматор, который попытался поднять относительно свежего зомби. Тем более, ты же конспектируешь их имена и лица, уточнил я. Да, но я же не всегда буду с тобой. Сам запоминай, потом все изучишь. Но я все же залез в этот раздел. Скучно мне смотреть на то, как ученики пробуют свои силы, и у них в большинстве случаев ничего не получается. Тремож, принц кости, второй по силе в темном пантеоне, бог смерти, костей и повелитель всех костяных големов, обитает в холоде, где находится его дворец костей, всегда сопровождается белыми драконами, обожающими лед и долгий сон. Также Тремож является владыкой ложных искуплений. Своим жертвам он предлагает бессмертие, но взамен они оказываются обреченными на вечное заточение. Тремож искренне ненавидит жизнь и все одушевленное. Он уверен, это дар, который смертным дан напрасно. Именно поэтому он проникает вглубь их сердец, заставляя отказаться от своей оболочки. Жрецы Тремоша являются самыми старыми и злыми. Их называют мастерами смерти. Являясь в черных мантиях, с белыми масками в виде черепов, они атакуют жертву заклинаниями, используя свои посохи. А во, тут нашлась целая заметка из энциклопедии. Половину из этого даже Каспер не знал. Парвист, откуда эта инфа? И она достоверна? Мысленно обратился я к советнику. Разумеется, вся информация собрана лично мной из разных источников и перепроверена несколько раз. А тебя что-то удивляет в описании этого темного божества? Хм, ну, вообще-то да, все в норме. Для темных, думаю, все в норме. Далее шел заголовок «Правила пользования даром». Но я и так уже получил нужные мне знания, чтобы не наступить на те же грабли. Так что пропускаем. Использование сил Тримаша. Для взаимодействия с силами отправляется запрос с полным описанием создаваемого голема, либо другого воздействия на костный материал. Канал передачи сил. Низкий. Так, это я. Получается, теперь не смогу сделать, что хочу. Метка урезала меня в этой силе. Типа демоверсию поюзал. Посмотрел, как будет на капе. А теперь начинай с нуля. С таким же вопросом обратился к Парвисту. Ты можешь, как и в прошлый раз, использовать силу системы, ответил он. Только неизвестно, правда, как это будет работать с полученной меткой. Ну вот и проверим. Понятно, что ничего не понятно. Мне как-то мысленно настроиться, чтобы черпать силы не у Бога, а у системы, это будет не лишним. Кивнула театральная маска. Ягода Стетрот, призыватель бесов второй кости. Представил учитель девушку, и я тут же закрыл все окна. Алтарь требуется? Спросил у девушки. Нет, профессор Криарон. Мотнула она головой, стоя в центре. Спасибо. Девушка явно стеснялась внимания всего класса, потирала ладоши, а после этого развела их в стороны, и между ними появился сияющий адский огнем лист пергамента, и повис в воздухе. Она взяла его в руки, и глаза у ягодки запылали огнем. Беззвучно шевеля губами, он зачитала пару-тройку слов с этого листа, и рядом с ней открылась огненная воронка портала, небольшая, в такую разве что кошка смогла бы пролезть. Дохнула серой, и появился мелкий гуманоидный бес, тощий как тростинка, с треугольной мордой и диким взглядом глаз. Следом появился второй такой же. Они стояли ровно, двигали туловищем будто, готовились к прыжку. Даже сальто крутили стоя на месте. Этих бесов мне передал предок, сообщила ягодка. Это Зип и Зок, мои будущие фамильяры. Полностью подчиняются моей воле, а умирая возрождаются и возвращаются ко мне. Ао, удивился профессор. Даже у самих демонов не у всех есть фамильяры, только у сильных. Мой предок был сильным демоном и погиб в бою против аватара божества, сообщила ягодка с пылающим взглядом, забрав за кромку и самого аватар. Славная смерть, воскликнул профессор. Можешь отзывать их пока. И Каспер Мадар, ты у нас последний остался, у тебя 3 минуты. Чем удивишь? Ну, тут даже под землей полно костей, ответил, поднявшись с места. Но больших големов долго собирать, поднимать слишком просто. Пожалуй, я просто покажу свой дар. Глава 15. Холод. Возле дворца костей, среди бескрайних снегов и вьюги с небес спрыгнул костяной голем-великан. Это был Тримош, владыка смерти, принц кости, и эти бескрайние, безжизненные снега были его божественным планом. За ним следом спустили 2 костяных дракона, обладающие аурой мороза. Размерами они были еще больше, чем Тримош, и были его питомцами, верными спутниками и могучими стражами холода. Ха-ха, Дирк, Дорк, молодцы, погладил бог по головам своих питомцев, а затем вдруг ударил, да так, что оба дракона распластались и утонули в сугробах. Но в следующий раз, когда придут аватары-шпионы светленьких, зовите меня сразу же, рыкнул он, и направился в свой дворец. Драконы очухались, выкопались из снега, и фыркнули, выдыхая стужу из ноздрей. И не фыркать мне тут, сами виноваты, не поворачиваясь отозвался Тримош. Могучая рука вас чуть не раскатал на вашем же поле боя. Ну ничего, теперь они не скоро сунутся ко мне снова. Он махнул им следовать за собой, а пока давайте посмотрим, что же случилось тогда, 6 лет назад. По щелчку пальцев бога костяные драконы пересобрались в костяных воинов с 2 двуручными клинками за спиной, и они молчаливо последовали за своим владыкой. Один из смертных сообщил мне, что Мадар защитился от света вспышкой дара, произнес Тримош, усаживаясь на свой трон. Исключительная редкость, не правда ли? Посмотрел он на своих стражей, что стояли перед ним. Лжет, конечно же, но такое упоминание не может не льстить. Давайте посмотрим, что случилось в тот роковой для смертного день. Он лениво взмахнул рукой, и стражи разошлись по сторонам, а между ними появились 100 маленьких экранов. «Дорк, покажи мне только големов», — обратился он к одному из стражей. Сюжетов на экране сразу стало меньше, но все еще много для поисков неизвестно чего. Тримош сам пока не знал, что искал. Но наглый удар светленьких в сторону никому не нужной горы, где случайно оказались дети смертных, очень странный. Оставь только голема в первой линии. Вновь отдал указание он. Дирк, ускорь время, пока не заметишь что-то интересное. Добавил он. Запись «Все, что видели големы», началась с ночного времени, и там не было ничего интересного. Обычная велотекущая схватка, к тому же местечковая. Вскоре наступил рассвет, и ускоренная перемотка остановилась, возвращая нормальный темп записи. Солитари. Протянул Тримош, увидев человека в мантии, которого окружал ореол сияющего света. Аватар бога светлой магии летел по воздуху над воинством светлых. Он запускал сгустки света в разные стороны, будто за кем-то охотился. Кто-то смог пробраться за границу сумерек. Затем в кадр попался какой-то снаряд, что пролетел над головами големов, а вслед за ним отправилось мощное заклинание магии света. «Стоп!» – тут же сказал Тримош. «Назад на несколько секунд. Взор четвертого справа. Картинка увеличилась на весь экран. Принц Кости пригляделся. Это была темно-красная маска. Размерами она была около 5 футов. Такая была бы и ему великовата немного». Потянувшись рукой, он взял с экрана эту маску, и она оказалась у него на ладони в виде трехмерной проекции. Жестом другой руки он отправил стражей обратно, а сам позвал Иргизис. «Ау, Костяшка, ты встретился с предвестником?» Появилась перед Тримошем верховная богиня, сразу обратив внимание на проекцию маски. «Ну и как пообщались?» «Даже и не думал искать с ним встречи», — ответил принц Кости. «Я просмотрел, что видели мои големы в тот день, когда появился аватар светлых. Это был Солитари. Но целью были не наши войска, могучая рука охотился за ним». Протянул он руку с проекцией маски. «Так это и есть то самый предвестник, и глашатай системы, какой-то он слишком простенький, для того, кто может напугать верховных. Пустая черепушка, ты просто не встречался с ним лично», возмутилась Иргизис. «Такое могущество за его спиной, он мог бы уничтожить наш мир, если бы захотел. Значит, он побывал у светлых, и только потом отправился к нам. Выходит, что так», — хмыкнул Тримош. «Он, кстати, только что снова засветился, перед одним из скелетов. Смотри». Между ними, в воздухе появился экран. Взор одного из скелетов, обращенный на подписанные листы бумаги, что он держал в руках. Над ними на пару секунд и зависла эта маска. Только размерами маска была ладонь подростка. Скелет как от мухи отмахнулся от него. «Не вижу в его действиях ничего враждебного», — пожала плечами Иргизис. «Ты только из-за этого меня позвал? Он не нарушает условий договора. Мирно исследует наш мир. Можешь за ним следить, если тебе скучно. Я же сразу узнаю, если он пойдет против договора». «Тогда почему Солитари его атаковал?» — спросил Тримош, не спрашивал у своего бывшего. «Главное не то, почему атаковали, а то, что он не ответил им». Шагнула, потянулась к нему богиня. «И это показывает его мирный настрой по отношению к нашему миру. Так что можешь оставить его. Солитари присылал своих шпионов ко мне», — невзначай произнес Тримош. «С этого и надо было начинать», — отозвалась Иргизис. «Что-то успел узнать?» «Нет, стоило мне явиться, как он забрал их души. Тогда мне нужно узнать у паладинчика, что это за самодеятельность, и снова его сынок совсем детей воспитывать не умеет». Произнеся это, она покинула его божественный план, а Тримош продолжил разглядывать застывшие на экране изображения с подписанными листочками. «Академия. Каспер Мадар. Осталось несколько минут до обеда, хотелось уже не просто кушать, хотелось жрать. Нужно было поплотнее позавтракать все же, но от меня ждут, когда я покажу все, что умею. И это соответствовать 3 костям моего магического ранга. Костей рядом полно, работа с даром потребляет в мане вообще копейки. Так что я мог бы создать вообще громилу, используя 10 скелетов, лежавших тут в раскопанных могилках. Еще бы мог из земли достать, но через каменную площадь это будет сложно. Поэтому решил создать того же скелета, что и на экзамене, только уже более полагаясь на дар, чем на ману. Перед глазами уже был макет, и я обратился к дару через систему. Кости едва заметно светились в полумраке, они поднимались из могилок и подлетали ко мне, собирались в скелет выше меня ростом. Следом прилетели еще кости, самые разные, я их достал уже из земли с небольшой глубины, специально чтобы не портить учебный материал, ведь из них я сделал каплевидный щит и широкий зазубренный меч. Одноклассники уже рты пораскрывали от того, как легко мне это дается. А мне остался последний штрих, зачарование рук, ног и щита с одноручным мечом. как вдруг появилось странное давление в области груди, где был треугольник с черепом внутри. «Мадар, увидишь маску, сообщи мне», — услышал потусторонний голос над ухом. «Тот самый голос, что дал мне метку. А что это тут у нас? Жульничаем, Кахид бы одобрил, но не я. Да еще и без моей силы, это пустышка. Не расстраивай меня, смертный, я буду присматривать за тобой». Давление вместе с голосом исчезло, а мой воин-скелет в то же мгновение рассыпался на составляющие, а я так и застыл. «Если я не ошибаюсь, ты хотел создать воина 10-го ранга, о котором я вам буду рассказывать лишь в следующем году», — произнес профессор Криарон. «И ты такой уже однажды даже создал и зачаровал, опираясь исключительно на ману. Что-то похожее хотел», — кивнул я. «Ну ничего страшного», — улыбнулся он, похлопав меня по плечу. «Не терять концентрацию, именно этому я вас и буду учить. Внимание, обнаружена стабильная связь с богом-покровителем. Работоспособность системы сокращается. Дела, похоже, все будет гораздо сложнее. Я тебя покину на какое-то время». Тремож проявил враждебные намерения. «Нужно решить этот вопрос. На время активность системы сокращается. Запрос профилей будет замедлен. Ознакомиться с одноклассниками тебе придется самому», — выдал Парвист и исчез с моих глаз. Система также показала, что отключается. «А теперь проследуем в столовую. Я там вам покажу места для вашего курса и факультета», — произнес учитель и жестом предложил следовать за ним. Ученики восприняли эту новость на ура и стройными рядами последовали за наставником. Эх, а я еще над другими смеялся, как у них не получается, тоже Мартисью себя возомнил. Как он вообще заметил, что я, не используя его силу, создаю скелета? Парвист спалился, когда его тот скелет рукой смахнул. Придется все учить с нуля и делать, как это принято в этом мире. «Ты и правда создавал такого воина на испытании? Рядом со мной шла ягодка. Не зря боги наградил тебя сразу костями. Это все равно, что мне призвать сразу стаю диких бесов. У меня бы получилось, просто я проголодался сильно», — ответил я ей. «Ну ничего, сейчас поедим», — поддержала меня девушка. «Элигия говорит, тут хорошо кормит, сытно и вкусно». «Это хорошо», — улыбнулся я ей. «Там же сможем увидеться с остальными», — продолжила она, — «и заодно познакомишь с соседями по комнате». Я кивнул, а дальше мы шли, вполголоса обсуждая, у кого какие силы. Ягодка, оказывается, внимательно за всем наблюдала. Я лишь кивал и соглашался с ней во всем, так как сам почти не смотрел и не запоминал. Вернулись в башню факультета и вышли через другую дверь. Тут был тротуар, а аллея с невысокими деревьями. Можно было идти налево или прямо, но мы с Ягодой шли за потоком своих, поэтому не терялись и пошли, как и все, прямо. По обе стороны от дорожки в паре метрах от нее были каменные стены без окон. Я, пытаясь понять, в какую из башен мы угодили порталом, посмотрел наверх. По левую руку над кронами возвышалась башня, судя по всему, центральная. Значит, мы были в дальней левой, если стоять лицом к вратам замкового комплекса. Спустя 5 минут мы вновь оказались в центре академии. Там эти ритуальные площадки уже убрали. Теперь была просто широкая улица, и на ней уже было шумно. 4 отряда высыпали на улицу с 4 разных башен, и я понял, что призыватели самые малочисленные, прям самые-самые. Нас всего 45 человек на первом курсе. Из других башенок высыпало раза в 3 больше, из каждой такой башенки. Мы остановились возле левого входа в ресторан. Язык не поворачивается назвать это помещение просто столовой. Профессор Элай Криарон встал перед нами, повернувшись лицом к нам и центральной башне, и прежде, чем заходить, решил что-то еще сказать. «Наша башня называется Башня Ночи», — указал он рукой на ту, откуда мы вышли. «Позади меня находится Башня Рассвета, справа Башня Дня, а соседняя с нашей называется Башней Сумерек. Такие же названия имеют и залы в столовой. Сейчас спокойно заходите, находите свой зал и выбираете там свободные места. Всем все понятно?» И, дождавшись, пока большинство кивнет, добавил: «Тогда входите», — добавил он. Да уж, заморочились так заморочились, но зато никакой путаницы. А пока профессор все это рассказывал, я и рассматривал другие факультеты, и встретился взглядами со своими соседями по комнате из других факультетов. Гесантис был на факультете высших рас, Михаралкис в природном, братья-гоблины в особых силах. Там же заметил и Вейлу. Возле Сибил по-прежнему была аура отчуждения. Все будто держали дистанцию минимум в 2 шага от нее. В той же компании новеньких встретился взглядом с белобрысым парнем, который с удивлением смотрел на меня, смутно знакомый на лицо. Кажется, это был Марик Сарус, друг детства Каспера. В столовой разделение на залы было, можно сказать, условным, и разделены были тонкими перегородками, больше, как декоративное убранство. И для нашей башни было отведено меньше всего места, если сравнивать с остальными факультетами. Но даже так, тут сейчас было много свободных столиков, и ученики садились по двое-трое, а некоторые подсаживались к ученикам старших курсов, которые тут заняли большую половину столиков. Мы с Ягодкой заняли пустующий столик вдвоем, и подсаживаться к нам никто не захотел, почти никто. Едвига Аромская решила сначала к нам, но потом передумала, и ушла к другим, села четвертой к трем девицам. Круглый стол застелен темно-синей скатертью, на подставках стояли меню. Вопросы, как тут еду заказывают, не было. Что, я в ресторанах что ли не был? Ну, на самом деле не был, но по телевизору видел. Так что, взяв меню, выбрал по картинкам с подписью что-то мясное и вкусное на вид. Тут же подошел скелет, с блокнотом в руках, записал наши заказы и убыл выполнять. Эти костяшки так зачарованы, что я даже боюсь своим даром на них смотреть. А уж если попробовать воздействовать на них, то кара может быть мгновенной. Ну, он ушел, а я продолжил осматривать зал ресторана. Он собой занимал почти половину всего внутреннего двора в академии. И это даже плюс, то, что наш зал находился почти у самого входа. В такую даль шлепать каждый будний день совсем не хотелось. «Каспер, ты Марика видел?» — спросила меня Ягодка, и взглядом указал на столик по правую руку от меня, в другом зале. Он был в зале «Рассвет», и скатерть за столами у него светло-синяя. «Да, я его еще на улице увидел», — ответил я, и помахал ему в ответ. Нас он тоже заметил, помахал и жестами показал встретиться после обеда. «А у него какой факультет?» — спросил я. «Он в особых силах, но на общих условиях», — сообщила она. «Элигия там же, только на другом курсе. А Лючия на природных силах, это башня день». «Ага, значит, призыватели, это ночь, особые силы, это рассвет, день, природные силы, а высшие расы, это сумерки». Попробовал я собрать все вместе. «Ну да, а ты что, не был на дне открытых дверей в прошлом году?» — искренне удивилась Ягодка. «Ты не первая, кто меня про это спрашивает», — ответил я. «Но в прошлом году у меня и мыслей об этом не было», — и добавил уже тише. «Честно говоря, я вообще буквально на днях смог пользоваться магией так, чтобы не падать в обморок от болевого шока. Так что мне было не до посещения светских мероприятий». «Да ладно», — не поверила девушка, уставившись на меня. К этому моменту принесли наши заказы, и от запаха мясного гарнира я чуть ли не сходу накинулся на еду. И только утолив немного голод, съев где-то половину тарелки, я все решил пояснить ей некоторые моменты. А то Ягодка так на меня смотрит, и почти не ест. И прожевав, я вытер салфетка, которые тут также были, рот, и ответил ей. «Я просто все эти годы, что был затворником, читал, и читал много. И когда мне стало получше, я начал понемногу тренироваться. Так и получилось, то, что получилось на испытании. Но этого оказалось мало, пришлось переводить тему на то, что она тут узнала тогда. Я смог спокойно поесть, при этом выслушав целый доклад о том, что здесь есть, и все это рассказала, успевая поесть, и при этом не позволяла себе говорить с набитым ртом. Кажется, я узнал об этом месте все, что доступно простому школяру, даже места расположения комнат для девочек и мальчиков. Эта информация после выпитого морса, насыщенного маной, была как минимум стратегической, потому чувствовал, скоро мне эта информация пригодится. После обеда все начали, не спеша, покидать столовую и гулять на улице, сбиваясь в стайки по интересам. Адепты академии, что были постарше, целенаправленно разбрелись по своим башням, а мы, новички, на какое-то время оказались предоставлены сами себе. Ягода меня повела за собой к нашим, разве что за ручку не подхватила. Две девушки и один белобрысый парень ждали нас в парке, на одной из лавок. И на Элигию я прям засмотрелся, ей сейчас должно быть лет 17, а может и все 18, и девушка была в полном соку. Мантия ее была за спиной, на манер атласного плаща. Одета она была в белую блузку и приталенный пиджачок, застегнутый только на две пуговки, потому что дальше не позволял ей ее объемный бюст, на который так и падает взгляд. Длинные каштановые волосы завивались и лежали на этом шикарном бюсте. На лицо вообще никак не получалось смотреть, хотя губки у нее были сочные, но не пухлые. В глаза ей так и не смог посмотреть, бедра были небольшие, юбочка закрывала колени, но ножки ее все же можно было оценить на самую высокую оценку, что ставит в этом мире. Лючия же на ее фоне терялась, она и ростом была ниже, и фигура пока без особых заслуг, но налицо девушка симпатичная. Ну а на друга детства я лишь бросил короткий взгляд. Пока шли, осматривал девушек, и понял, у Каспера даже в том возрасте был хороший вкус. «Каспер, а ты почти не изменился», — восторженно произнесла Лючия. Мы по-дружески обнялись, сначала с ней, потом я ощутил на себе всю ту тяжесть бытия, что на себе носила Лигия, обнялся с ней покрепче, и кажется, она была совсем не против. Пожал руку моряку, и тот тоже полез обниматься, широко улыбаясь. А вы, девчонки, все очень изменились, но исключительно в лучшую сторону, улыбаясь, ответил я. Особенно ты, Элигия, стала еще только прекраснее. А вот моряк каким был, таким и остался, усмехнулся я, встав напротив лавочки, где расположились девушки. Ну, рассказывайте, как вы жили все эти годы. Ягодка мне уже рассказала, что и вас не миновала эта напасть. Глава 16. Где-то в межмировом пространстве, близ Ардилана, Иргизис, на выдохе произнес высокий плечистый воин в золотых латах. Он появился тут, пройдя через разлом. Я тоже не рада тебя снова видеть, Паладайн, фыркнула верховная богиня темных, сидя на черно-красном троне посреди пустоты. Но ты тоже не захотел проигнорировать вызов предвестника, он был излишне убедительным, передернул плечами воин, сияющий золотым светом аурой. Он задерживается, и что ему в этот раз понадобилось? Срок для героев еще не вышел. Он оставил сообщение, что отправился на консультации к балансиру, ответила богиня, избегая смотреть на верховного бога светлых. Просил дождаться, разговор будет серьезным. Значит, все-таки ему уже нужны герои, предположил он. Может быть, загадочно отозвалась Иргизис, а может быть из-за того, что солитарий аватаром атаковал его 6 лет назад. «Что ты несешь, женщина?» — рыкнул он в ответ. «Твой сынок не внял голосу отца и своего верховного. Вот что!» — хитро улыбаясь, ответила богиня, обратив свой взор к миру, в котором она правила. 6 лет назад, на границе сумерек, прямо на глазах костяных големов, она лениво взмахнула пальчиками правой руки, и между ними появился экран, на котором появилась запись этого события. Богиня демонстративно его игнорировала, и не могла заметить, какие сильные эмоции одолели светлого бога. Больше всего он не смог принять неподчинение. «Не ты один такой, один из моих тоже не может смириться с силой предвестника», улыбаясь, ответила она. «Покажем им, как они заблуждаются», предложила богиня, и экран развеялся. «Первая дельная мысль от тебя за столько веков», хмыкнул Паладайн. Рядом с богиней открылся разлом, и из него вышел костяной гигант, Тремош. Рядом с сияющим воином также раскрылся разлом, из него вышел монах в бело-золотых одеяниях с капюшоном на голове. Он тут же поклонился отцу, и повернулся к темным. «Отец», — произнес он, и в его руках появился молот, будто из белого мрамора с золотыми прожилками. Тремош не произнес ни слова, но в его руках появился башенный щит, созданный из кости, и зазубренный клинок. Боги уставились друг на друга, готовые сорваться в битву по первому слову главы своего пантеона. Противостояние продлилось долгих несколько минут, пока богиня прервала этот спектакль. Тяжело вздохнув, она помотала головой, и по щелчку пальцев развеяла костяное оружие в пыль. Паладайн выписал затрещину сыну, и отобрав молот, развеял его. «Мы вас не для дуэли вызвали», — наконец произнес верховный бог светлых. «Сейчас появится предвестник системы баланса, и вы должны извиниться перед ним». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Тремош, глядя на растерянного бога светлой магии, с которого слетел капюшон, и этот был русый парень, на вид которому не больше 30-35 лет. «Ты тоже», — добавив в голос металла, приказал богиня. «За что?» — удивился тот. «За то, что один из скелетов его смахнул словно муху», — загоготал голем. «За свои намерения», — ответила ему богиня. «Я поняла, что ты так просто это не оставишь, и ты должен ощутить его силу». Долго ждать не пришлось, театральная маска размерами, не уступающими богам, появилась позади скопления богов. Он проплыл в пространстве и остановился между ними. «О, я вижу, вы сегодня подготовились», — улыбнулся предвестник, осматривая собравшихся. «Думал, отдельно будем вызывать. Раз сделали, значит, сделали. Я пока ввела в курс дела светлого, предвестник. Мягко отозвалась Иргизис, сообщила Верховному о делах в его пантеоне. Великолепно. Я как раз и хотел рассказать о важности баланса во Вселенной. Именно для этого и была создана система. Первым важен был баланс во всем. Иначе весь замысел Творца будет испорчен и пойдет наперекосяк. Баланс очень легко разрушить. Поэтому великий балансир решила действовать мягкой силой. Где-то добром, где-то злом. Но это не про вас. С этим у вас все отлично. И светлые – это не обязательно добро, как и темные – не обязательно зло. Боги наблюдали за парящей в пространстве маской, и двое из них, что были призваны позже, не замечали за ним большой силы. А тем временем Парвист продолжил. «Вот, например, Солитари». «Да», – спросил он, и после кивка продолжил. «Славно побегали, да, жаль, конечно же, что тем смертным досталось, но, сами виноваты, ты просто не знал, как я выгляжу, и всякое такое подумал». Маска подлетела к голему, и была ему в половину его роста. «А вот Тремош уже знал, кто я и как выгляжу», — улыбнулась маска и подмигнула. Но не поверил, и задумал что-то темное, следуя своей натуре. «И я до сих пор не понял, что мы тут делаем и слушаем это», — грубо отозвался он. «Иргизис, если при первой встрече ты и ощутила за ним великую силу, готовую уничтожить наш мир по одному желанию, то сейчас этой силы за ним нет. Может, он провалил свою миссию и просто зубы нам заговаривает? Недоверие часто ведет к ошибкам», — пропел он и вернулся в центр. «Ошибки ведут к смерти. Даже боги могут ошибаться и умирать. И судя по всему, ты уже один раз ошибся при возвышении, раз получил такой облик», — хохотнул Парвист. «Он еще и угрожает нам», — рыкнул Тремош. «Я парламентер, в моих скриптах зашито правило не причинять вреда любым существам в новых мирах», — сообщил он. «Силой дипломатии и бесконечной мудростью системы я обхожу множество острых углов. Могу договориться почти с любым, но не со всеми», — помотал он маской. «Некоторые понимают только один язык». Костяной голем против своей воли приподнялся над остальными, а затем кости, из которых он был собран, разлетелись в разные стороны. На месте же Тремоша осталась яркая голубая сфера, что искрилось и пылало темным пламенем. «Такие думают, что сильнее их никого нет во всей вселенной», — произнес предвестник. Невидимой рукой он поднес душу бога к своим глазам. «Но они даже не знают, с какими силами они играют. Для кого-то бог, а для кого-то пыль дорог». «Уважаемый предвестник системы», — заикаясь, обратилась к нему верховная богиня темного пантеона, — «мне кажется, он уже понял. Может, вернете ему прежний облик? Светлые так вообще застыли, как истуканы, и глаз не могли отвести от души второго по силе темного бога. Вы думаете?» — повернулся он к ней. «Ладно, мне не сложно», — флегматично отозвался Парвист. Кости вновь закружились вокруг души бога, и через секунду появился Тремош. Он припал на одно колено перед театральной маской и тяжело дышал, хотя давно уже этого не делал. Точнее, даже вообще даже не дышал. «Я ошибался», — произнес голем. «Больше такого не повторится. Признаю силы системы баланса. Все вы такие», — будто отмахнувшись, ответил предвестник. «И я не только ради этого вас здесь собрал. Прогресс сбора информации идет очень медленно, и нам пора выбрать героя. Пока только одного. Синхронизация с миром больше не потянет. Осталось же еще 4 года», — произнес Паладайн. «Всего 4 года». Подправил его Парвист. «Вообще нужно было еще раньше этим заняться. Наверняка у вас и раньше были подходящие смертные. У меня были планы к вам заходить и раньше, но не вышло. Итак, покажите мне по десятку молодых смертных, юных дарований, готовых принять систему. Их будет ждать великая судьба, если выдержат. По планам великого балансира, на подготовку вашего мира осталось 40 лет. За это время должно появиться хоть какое-то подобие баланса. Предвестник, мы уже достигли самого сложного и важного баланса в нашем мире», — сообщила ему Иргизис, указав на планету. «Баланс сил между темными и светлыми. Посмотрите, граница сумерек проходит ровно посередине». «Вижу», — кивнула маска. «Серьезное достижение», — подметил он. «Итак, ваши герои, напоминаю, это должны быть подростки. Их разум достаточно пластичен, чтобы научиться пользоваться дарами системы. Нам бы хотелось сначала узнать, что из себя представляют эти дары», — осторожно предложил Паладайн, — «чтобы знать, на что мы подписываем своих верующих». «О, ну что вы, никаких насильственных вживлений», — тут же ответил Парвист. «Все по доброй воле. Избраннику система предложит контракт героя, и, если он согласится, он получит ее дары и советника на первое время. В таком случае, «Можно увидеть этот контракт?» – спросила Иргизис, поглаживая руку Тримаша у себя на плече. «Это все индивидуально», – повернулся он к ней. «Документ формируется после первичного сканирования соискателя. Могу сделать запрос, но он будет отображать детали только лично ваши. Так значит и нам можно этот дар получить?» Одними глазами удивилась Иргизис. «Сейчас нет, синхронизация слишком низкая, но возможность вообще есть», – кивнул он. «Хорошо, выбирайте», – ответила она, и перед маской появилось два десятка юношей и девушек, в виде проекции размером около полуметра, 10 светлых и 10 темных, по 5 юношей и девушек. Парвизг деловито осмотрел всех, и остановил взгляд на фигуре Каспера, что также попал в этот список. Каспер Мадар, перспективный темный, пострадавший однажды от рук аватара Солитари, задумчиво произнес Парвист, и я также чувствую перед ним свою ответственность. Он будет первым, кому я предложу контракт. Хороший выбор, согласилась Иргизис. Я хотел взять его в оборот, но он отказался. От моих условий еще никто не отказывался, усмехнулся Парвист. Остальных выберу на каждом 10%. Это будет девушка из светлых, для соблюдения баланса. Он сейчас в академии, в некромансе, сообщила богиня. Она сокрыта, но он скоро вернется в мир. Там и сможете с ним пообщаться. Попасть в академию для не проблема, оживился бог-скелет. Он уже был там, и, кажется, Мадара он выбрал уже тогда. Не буду скрывать, вы угадали, усмехнулся Парвист. Я изучал его возможности в магии, с его особым недугом. Но это не значит, что я не хотел посмотреть на остальных. К остальным я тоже присмотрюсь, если кое-кто больше не будет проявляться враждебность к мирным существам вроде меня. Он подмигнул светлым. И если у вас ко мне нет срочных вопросов, то я, пожалуй, займусь своими делами, добавил он. Откланившись, Парвист отправился прямиком к планете, за ним наблюдали, пока он не исчез из виду. А вопросы были, например, у Иргизис, но она предпочла не обсуждать в присутствии своего противника такие секреты. Каспер, академия, сижу я, значит, никого не трогаю, слушаю рассказ, как Лючия училась собирать темные травы, тот еще триллер. Кстати говоря, как вдруг запускается система? Запуск системы баланса. Обновление. Система приветствует тебя, герой темных Каспер Мадар. Эмоции я, конечно, не контролировал от прочитанного. Ой, Каспер, не стоит так переживать. Этот милый цветочек не кусает магов. Мило рассмеялась она. С системой разберемся потом. Сначала друзья. Название цветка я, конечно же, прослушал, но исходя из того, что услышал раньше... Там, похоже, было что-то типа мухоловки, которая может и руку оттяпать. И вообще я уже настроился, что буду без системы какое-то время. Вот с друзами поболтал, будто со своими. Хотя они меня и так своим считают, и я даже в ностальгию ударился, когда вот так со школьными друзьями сидели часами на лавке, а иной раз летом и до утра засиживались. Я много узнал, чем они жили все эти годы, с момента, как Каспер приболел. Не сказать, что им не повезло, но им было тяжело. Хорошо, хоть они не винили нас с моряком за прогулку. Да я еще раз поднял эту тему. Жаль, Лигия с нами не могла долго просидеть. Минут где-то через 10, после того, как я пришел, упорхнула, сославшись на что уже опаздывает. После рассказа Лючии о том, какие опасности таят травы Темной Империи, и того, как она в скором сможет легко с ними обращаться и призывать их на помощь в бою, прям говорящая с травами, не иначе, как-то незаметно моряк перевел тему, и теперь мы хохотали над конфузами из нашего детства. Каспер с 6 лет дружил с моряком Сарус, и смешных случаев было немало, в основном в моем, то есть Каспера, исполнении. Первые попытки в магию, и фокусы с костями на ниточках. Первое удивление друга, когда он увидел, что на самом деле магия пробудилась, и после этого уже были шуточки на уровень выше. Каспера можно было бы назвать гением рода, и не будь вмешательства системы, он бы вполне смог рассчитывать не только на дар, но и на большее количество костей в ранге. Жизнь была не моя, но мне почему-то стало так грустно от того, как все случилось. Гребаная рефлексия, попаданцы от нее почему-то часто страдают, и я не исключение. Только жизнь-то жалко не свою. Хотя внешне я смеялся над шутками Марика, и был душой компании, пока не прозвучали звуки горна. Заканчивай с этим бесполезным делом. «Тебя ждет великое будущее. Ты – первый герой Ардилана. Я договорился. Пришлось показать Тримашу, поставить его на место. Не люблю я это делать, мне это противно, но они сами напрашиваются. Стоп, ты про что? что ты сделал или показал принцу кости, и к чему это привело?» Прозвучал второй раз горн, и народ начал стягиваться к центральной башне. «Точно, это сигнал к сбору», — опомнилась ягодка. «После третьего сигнала все новички должны собраться на площади. Как уже стало ясно, из нас она одна была на дне открытых дверей. Тогда идем быстрее», — спохватился Марик. «Лучше не опаздывать в первый день в академии, а то еще пропустим что». И мы всей компанией отправились в центр, где уже был народ. Собрались без особого разделения, одной кучкой. Я сразу нашел своих соседей по комнате, и они держались вместе, и о чем-то болтали. С ними-то я еще не знакомил друзей, а вроде как договаривались. Поэтому подвел к ним. «Каспер, вот ты где!» — обрадовался Михар, увидев меня. На голос повернулись и остальные. «Хвались, сколько костей отсыпали!» «Да подожди ты!» — усмехнулся Габри, осматривая девушек в моей компании, и обратился ко мне. «Ну, познакомишь нас, Марик? Ты не говорил, что знаком с Каспером и такими милыми девушками?» — высказал Рил, и Вил закивал. Тот лишь с улыбкой развел руками. «Девушки, знакомьтесь, Габриан Гесантис», — указал я на вампира. «Михарлкис», — указал я на волколака. «И братья Шлиповски, Рил и Вил. Кто из них, кто, сами скажут, я не уверен, что правильно запомнил», — усмехнулся я. «Ну ты бы еще мой титул и заслуги отца назвал», — усмехнулся Габри. «Зачем так официально? Девушки, Ягода Стетрот», — указал я на свою одноклассницу, и Лючия Эдгау. Представился я приземистую девушку. «Лючия», — вдруг опомнился Михар, — «а это не тебя я видел в кабинете, ты на первом ряду сидела, и в столовой я тебя в нашем зале видел. Ты, вы, волколак, да?» — смущаясь, ответила покрасневшая девушка. «Природные силы, да, я друид темнотравья. Мы одноклассники, так что никаких титулов и только на ты», — мягко произнес Михар, сделав шаг вперед. Он поцеловал ручку Лючии, отчего ты чуть в обморок не упала. «Ау, Мих, не замечал раньше за тобой такого», — усмехнулся Габри, переводя взгляд с друга на ягодку. А та меня вдруг взяла за руку и сжала так, будто боялась, что вампир ей прямо отсюда утащит. «Каспер, а ты свою Вейлу уже видел? Она хоть поступила?» — вдруг спросил у меня Габри. Прозвучал третий раз горн, и народ оживился. По обрывкам фраз стало понятно, что сейчас кто-то очень важный будет толкать речь, а пока звучал сигнал, думал, чтобы такого вампиру устроить за такую подставу. Ягодка сжала мне ладонь еще сильнее, хотя, казалось бы, куда больше. «Она не моя», — отмахнулся я. «Я не смертник, чтобы лезть в постель к гарпии. Знаю, что они со своими парнями делают. Просто решил поддержать девушку. Ей так же одиноко, как и мне когда-то». Девушка перестала пытаться сломать мне кости ладони, кажется, успокоилась. И чего она так взъелась? Сначала Лючии хотел показать, но решила само взяться за дело. «Так, все тихо», — произнес Габри. «Сейчас лорд-правитель будет выступать с речью. Анриэль Хексин, лорд-покровитель Академии. У него абсолютных слух и сложный характер. Так что ни слова, и в подтверждение его слова, но площади воцарилась тишина, что даже мертвые позавидуют. И через несколько секунд на балкон второго этажа вышел высокий вампир. По одному его виду, взгляду, понятно, он здесь закон. «Ты, кстати, так и не обратил внимания, что у тебя статус изменился в окне героя», — напомнил Парвист, но я молчал, кажется, даже мысленно. И его сообщение меня немного отвлекло, а последующее уведомление привело в чувство. Ментальная атака типа гипноз отражена. Воздействие силой было примерно 10 из 1000 единиц доступных заклинателю. Глава 17. Слабенький гипноз, даже не гипноз, а скорее внушение. И это с такими-то возможностями вампира, одного из палаты лордов. Ну и говорил он стандартные вещи. О том, что нужно учиться, познавать новые грани магии в своих направлениях и стремиться расти над собой. Ну и, конечно же, не забывать вести себя подобающим образом. Меня это не задело, хотя, аккуратно осмотревшись, понял, что эффект все же есть. Все слушали внимательно, разумеется, кроме самих вампиров. Габри хоть и слушал внимательно и смотрел на главу академии, но, нет-нет, да поглядывал по сторонам. Тоже мне надсмотрщик нарисовался. Парвист улавливал его движение, предугадывая, когда он повернется ко мне, и я делал вид, что попал таки под чары, и, вероятно, в очередной раз вызывая мысли, что это у него гляделки сломались, а не я особенный. Чуть не забыл, что собирался глянуть, что же там обновилось в системе, после разговора Парвиста с Тримашем, а также Иргизис, и даже двумя светлыми. Вот что же такого случилось, что он вот так взял и созвал всех. А про могущество системы я вообще молчу. Итак, мой профиль, инфополе. Герой Темной Империи Ардилана, 5 уровень, 635-1000. Виконт Каспер Мадар, 15 лет. Ранг в магии, 3 кости. Титулы в магии, отсутствует. Божественное, дар принца кости. Болезни, проклятый светом. Достижение, первопроходец Ардилана. Пробежавшись по строкам, понял, это больше не мой профиль. Я теперь даже для системы Каспер Мадар. Ну а что, имя неплохое. Дразнилки на это имя бывшему хозяину этого тела неизвестны, хотя и в этом мире они имеются, и ачивки появились. Дает возможность набирать опыт, просто изучая этот мир. Описание не оправдало моих надежд, новых плюшек не насыпали, просто основную механику легализовали. Слушай, Парвист, все сделано так, будто кто-то теперь в этом мире сможет посмотреть мой профиль. Еще один герой появился, или появится в скором времени, героиня, если быть точнее. И она будет за светлых играть, ответила Маска. Так что вероятность то, что вы встретитесь, стремится к нулю. И появится она только когда синхронизация достигнет 10%. Я тут же глянул на свою вторую шкалу опыта, и там всего 1,9% из 100. Сам понимаешь, это будет не скоро, отметил он. Но еще я могу показать твой профиль тому, кто попросит. Декорации для местного пантеона, предположил я. Все верно. В скором времени на тебя захотят посмотреть покровители этого мира, возможно даже покопаться в памяти. Им, как обычно, в таких ситуациях нужно подтверждение чистоты намерений. Ну тогда они там много интересного увидят. Мысленно усмехнулся я, при этом, стараясь, держать серьезную моську. Не более того, что им будет дозволено увидеть. Ну тогда все отлично. Мысленно отозвался я, скрыв все окна интерфейса, я продолжил слушать речь и думать о перспективах. Сегодня день рождения вашей новой жизни как магов Темной Империи. Продолжал вот уже 15 минут увещевать вампир. На этом день инициации можно считать завершенным. Но не спешите расходиться, улыбнулся он. Наставники факультетов вам расскажут о вашем расписании. Темных вам выходных, будущие воины нашей империи. После напутствия он покинул балкон, а народ будто отмер, и площадь загалдела. Выходные, это хорошо. Как же хорошо, что в этом году такой день выпал на крайний, с улыбкой отозвалась Ягодка. Она приобняла меня и положила свою голову мне на плечо. У нас будет время съездить к моим родителям. Так, стоп, какие еще? То есть зачем к родителям? Попробовал отстраниться я, но хватка у девушки была крепкая. Как это зачем? Знакомиться, ответила она, не отпуская меня. Тебе разве отец не говорил, не звонил? Да я пока как-то не разжился артефактом. Виновато улыбнулся я. У тебя что, нет зеркальца? Удивилась она. Но тут ее позвали подруги с факультета, и она жестами попросила подождать пару секунд. А зачем мне зеркальце? Не понял я. Ягода Стетрот, ждем только вас, юная леди. Раздался голос наставника ее факультета. Подожди меня у перехода, я все расскажу. Бросила она напоследок и побежала к своим. Девушки так магифан называют. Пояснил Габри, что оказался рядом, точнее модель Тури, с технологией сквозного зеркала. Последний писк моды, между прочим. Хитро улыбнулся он, и достал из кармана обычный такой смартфон, прямоугольный, с ладонь размером. Он был в кожаном чехле, и откинув вверх, показал зеркальную поверхность этого интересного аппарата. Знания о маготехнологии получены, обрабатываются. О, можно глянуть, любуясь гаджетом, спросил я. Неа. Убрал он мобильник в карман, очень хрупкий артефакт, и дорогой, у меня за 12 тысяч дракинар, но можно найти и 1000 за 10 драксов. Я мысленно прикинул разброс цен, драксы и дракинар здесь как два вида валют, которые как бы обмениваются, но это зазорно, но я все равно их пересчитал, один дракинар это 10 драксов, это как с курсом валют, только здесь он стабильный, первыми пользуются все, вторыми только элита, то-то на меня так странно посмотрели, когда я в кафешке расплатился дракинаром. Из уникального и негласного правила, дракинар можно разменять на драксы, а обратно уже ни один носитель элитной валюты даже не почешется в эту сторону. Есть еще валюта бедняков с таким же правилом. Называется, норы, выглядит как медные монеты. Курс 100 монет к одному драксу. Эти знания лежали на поверхности в памяти Каспера, и я как-то не придавал значения им. Знания о финансах получены, обрабатываются. Вернулся к своему классу и выслушал почти все то же самое, что уже рассказывал главный вампир, но и рассказал, что нас ждет после выходных. Учебная нагрузка будет не слабой, теория и практика, а также саморазвитие в магическом плане, под чутким контролем наставника. Хоть призыватели мы все разные, подход один, но не унифицирован. Он обещал найти подход к каждому, и после этого отправил нас по домам, сообщив кодовые мысли для выхода с территории Академии. Покинув стены замкового комплекса, вся эта орава новичков разделилась на несколько разных направлений. Все дороги вели к повозкам с нетопырями, и я даже немного растерялся, так как не нашел знакомых лиц, а откуда именно я пришел, не запомнилось. «Идем», пройдя мимо меня, произнес Габри, а следом за ним и остальные соседи. «Спасибо, что подождал нас, вместе полетим, Каспер», окрикнула меня Ягодка, подбежав ко мне. «Вот ты где, пойдем, через переход быстрее всего попасть ко мне домой». Она бесцеремонно потянула меня за собой, под завистливые взгляды парней, пока ждали своей очереди рейса. А мне уходить совершенно не хотелось, нужно было что-то придумать, и срочно. Прям в эту же секунду, чтобы не выдать замешательство. В этом мне помогла система, выдав сразу несколько вариантов поведения и отмазок. Девушка-то она симпатичная, даже красивая. Но вот ее покровитель мне что-то совсем не нравится. И это спонтанное решение знакомить с родителями. «Извини, не могу», — ответил я, продолжая стоять на месте. Девушке просто не хватило сил меня сдвинуть. «Мне нужно обязательно вернуться в Темнодар. Это срочно, и по личным делам». «Шепот Бога», — вскинув брови, спросил Габри. «Чего?» Не понял я, да и Ягода перестал тянуть за собой. «О, у нас один дядя слышал, и тогда тоже в храм поспешил», — отозвался Вил. «Хаэм, да», — кивнул Михар, выглядящий задумчивым. «В моей семье тоже ходит такое предание, что прапрадед слышал шепот Бога во время инициации. А ты на самом деле слышал?» — уточнил Парвист. «Да, теперь я в этом уверен. Два раза такое было, первый на инициации, а второй на пробном создании голема. Ну ты и сам, наверное, заметил». «Да, и мне нужно в храм», — ответил я. «И мне нужно поговорить хотя бы с отцом. Ты с ним можешь прямо сейчас увидеться и поговорить», — улыбнулась девушка и достала из внутреннего кармана магифон бюджетной комплектации. «У меня и номер его есть». На мое счастье, к нам уже подлетела повозка, и я запрыгнул в нее вслед за друзьями. «Извини, Ягода, но это важно», — бросил я напоследок. Нетопырь, как обычно, резко влетел, поднявшись в небеса. «Ты на самом деле слышал шепот Бога, или таким образом решил отвязаться от девчонки?» — улыбаясь, спросил Габри. «Одно другому не мешает», — усмехнулся я. «Ну тогда тебе точно нужно в храм», — серьезно ответил вампир. «Возможно, они тебя уже на выходе будут ждать». «Это твоя невеста?» — спросил Михар, когда мы уже прилетели и выходили из открытой кареты. «Не знаю, у меня же нет никакой связи», — пожал я плечами, и мы направились к переходу. «Она призыватель бесов, а этому направлению в магии покровительствует Кахит, так что я решил пока держаться от нее на расстоянии». «А что так?» — подал голос Вил. «Начитан я о таких, как она», — ответил я. «Неожиданно, что у человека такие силы», — присвистнул Габри. «У нее в роду были демоны?» «Ага», — ответил я. «Тогда она, скорее всего, просто темный контрактор», — ответил он. «Тут нечего бояться. Влияние от бога при таких титулах минимально. Так что, вероятно, это у нее просто такой характер. А ведь это хорошая партия, Каспер», — отозвался Михар. «Наверняка твой отец первым вызвался на брачную сделку». Мы остановились возле глухой арки посреди поля. «Так, настроились и проходим», — серьезным голосом произнес Габри. «А то были случаи, когда ученики застревали при переходе и начинали паниковать. Это, разумеет, делу не поможет». Все внимательно слушали, какие должны быть кодовые мысли, без труда вернулись обратно в Темнодар, и было ощущение, что я только что снял очки и вынул беруши, и не только из ушей. Каким-то стерильной казалась та локация, потому что это было другое измерение. «Как я Финафь», — ответил он, накинув примеров. «Тогда должно быть еще одно, правь, и это есть, только называется божественным планом. Знания обработаны. Получено 45 ед опыта героя, 681 тысяча». Покинули филиал академии, не заходя в комнату. Выйдя на улицу у поезда, увидел Грабпса возле совсем чужой каретницы. Авто выглядело дороже и вполне себе современно, плавные линии кузова тому подтверждение. Больше никаких угловатостей. И я сначала не понял, почему шофер отца стоит возле чужой машины. А когда отец вышел из этой же машины, вообще малость прифигел. Попрощавшись с соседом по комнате, направился к нему. Он сейчас выглядел совершенно по-новому, и одет с иголочки. Да что тут говорить, такое чувство, что Дамиан Мадар начал новую жизнь, причем с широкой ноги. В памяти Каспера такого за ним не замечалось. «Отец, у меня к тебе несколько вопросов». Подошел я к нему. «Хах, нам с тобой нужно о многом поговорить, Каспер», усмехнулся он, приглашая в салон. «Сначала я тебе расскажу все изменения за этот день, а потом задашь вопросы, если они еще останутся. Начнешь с того, как тебя поздравили с возрождением дара в нашем роду», спросил я, усаживаясь в уютный салон. «Ты уже знаешь», немного удивился он, сел рядом, и новое авто мягко и тихо тронулось с места. «Лорд командующий Темнодара сообщил», ответил я, пожав плечами. «Так, ну что он здесь делал, спрашивать не буду. К сыну скорее всего приходил», предположил я. «Ладно, это нас не касается», ответил он. «Так вот, мне сообщили сегодня, что мой сын возродил дар. Он приобнял меня за плечи. И ты по этому случаю решил обновить гардероб и гараж? Каспер, мы же договорились», хитро улыбнулся отец, «пока мы куда-то ехали. Я не слышал, чтобы отец отдавал команду домой. А значит, у него какие-то планы». «Ладно», улыбнулся я, «тогда не тяни. Вижу же, что распирает от хороших новостей. Вместе с этими поздравлениями мне принесли новый контракт на создание костяных големов», продолжил он. «И там есть одно условие, каждые выходные ты помогаешь мне. Проще говоря, этот контракт на двоих. Там такие суммы фигурируют, что отказаться было невозможно. Сразу же после подписания мне выдали аванс, 1%, всего лишь один, Каспер. И на эти деньги я смог купить каретницу не самой последней модели. Маги-портные создали мне новый костюм, а также я купил нам магифоны». Он достал из-за кресел лакированную деревянную коробочку и вручил мне. Я тут же ее открыл, и там в стружках лежал брусок размеров с мою ладонь, сразу в кожаном чехле. Взял в руки, полегчал. Грамм 200 есть, и это вместе с кожей. С трепетом я откинул верхнюю крышку чехла книжки, что открывался на манер блокнота. Черный полированный брусок выглядел богато, как смартфон высокой ценовой категории с тем же закругленными углами. «Там внизу инструкция есть, можешь почитать потом», произнес отец. «А сейчас, чтобы активировать и привязать к себе, коснись пальцем правой грани и подай ману. Аппарат по большей части технический, но работает все так же, на мане». Я выполнил указание, коснувшись большим пальцем кромки телефона. Этот жест мне был привычен, и я коснулся там, где обычно у мобилы находится кнопка блокировки со сканером отпечатка пальцев. Подушечку защипало будто статическим электричеством, и экран включился.